Последняя фраза вызвала в домике тишину, в которой глаза всех четырех геологов уперлись в сказавшего с новым уважением. «А как же вы до Москвы?» — после паузы спросил Калачев. «Может, с этим поездом, что к вам идет?» — предположил контролер. «Ну, пока железную проложат, может, и год, и два пройти», — сказал на это геолог Храмов. «А военные здесь рядом есть?» — спросил уркуемец. «Рядом нету», — замотал головой Горошко. «Но связь с ними по рации мы имеем». Добрынин задумался. В домике было тихо. Даже в раскаленной печке не слышало шума огня. «А мы тут по дороге трех военных похоронили», — сказал друг народный контролер. Геологи проявили интерес к услышанному и рассказал им Добрынин подробно о происшедшем. «Надо радировать военным», — сказал Калачев, глядя в упор на Горошко. «Давай, радист, связывайся». Горошко взял ящичек, на котором сидел за столом, оттащил его к радиостанции и там на нем же устроился. Закрутил какие-то ручки, надел на голову наушники и тут же поднял вверх указательный палец правой руки, чтобы не шумели за спиной. Потом правая рука его опустилась на клавишу-кнопку и зазвенел в домике прерывистый писк морзянки. Через некоторое время Горошко схватил лежащий рядом карандаш и стал записывать точки и черточки в специальной тетради. Вскоре он отвлекся, обернулся и спросил у народного контролера: «А как ваша фамилия будет, чтобы в Москву передать?» «Добрынин!» Радист кивнул и снова запипикал морзянка. Наконец Горошко снял наушники, вздохнул тяжело, прогоняя напряжение, и медленно развернулся, оставшись сидеть на ящике, только теперь же спиной к радиостанции. «Ну, что там?» — спросил Калачев. «Передал все. Про военных и танк они не знают. Не их от танк. Ихний танк, говорят, на месте уж жгут, потому что поломан. Вообще у них все в порядке, только просили ваши документы проверить». Последние слова сопроводил Горошко переводом взгляда на Добрынина, отчего народному контролеру стало обидно. «Это что ж такое? Считанные люди в этой глуши живут, и то такое недоверие!» Достал свой мандат из кармана гимнастерки, протянул его радисту и сказал уркуемцу, чтобы тот тоже показал свой. «Давайте я посмотрю», — предложил начальник экспедиции, протягивая длинную сильную руку. Прочитав внимательно оба мандата, он сжал губы, возвратил документы и как-то странно покачал головой. «Мне что? Мне приказали. Вот я поэтому проверил», — заговорил он, и в голосе прозвучало, видимо, несвойственное Калачеву смущение. «Это вам товарищ Тверин мандаты подписывал. Вы его знаете?» «Друзья мы с ним», — признался Добрынин, понимая, что все в порядке. «Когда я в Москву приезжаю, то вместе в Кремле чай пьем». «Да, я еще спросил про транспорт», — встрял, чтобы договорить традист Горошко. «Самолета у них нету, и, говорят, до поезда отсюда никак не добраться». «Та чего?» — вдруг махнул рукой у хромой Дуев. «Поживите здесь. Скоро в железку проведут, может, через месяц, может, через два. И так тебе, Ваня, сказали?» Калачев кивнул. «Ну, месяц-два можно», — подумал вслух народный контролер. «Только у вас на собачек мяса хватит?» Все четверо как-то странно улыбнулись. «У нас тут кроме мяса и соли вообще никакой еды нету», — признался начальник экспедиции. «Но зато мяса на полстраны хватит». «Ваня, может, угостим гостей-то?» Недвусмысленно предложил своему начальнику хромой Дуев, проведя рукой по лысине. «Чё ж, ведь месяц-два с нами жить будут, свои же, русские!» Воплаков хотел было возразить, что не русский он, а уркуемец, и даже думал было произнести это слово с гордостью, но все-таки промолчал. Не решился отвлечь их на ненужный разговор, а тут ожидалось какое-то согревание, как выражался знакомый прапорщик в части полковника Иващукина. И хоть было Дмитрию не холодно, но от такого согревания он не отказался бы.